Пробудившаяся Тора. Глава 16. Август. Герой Америки. Август медленно поднялся с земли, придерживая здоровой рукой помятый бок. Он со стороны наблюдал за счастливым празднованием победы. «Передайте Колсону, что все закончилось», — сообщил Август в чудом не сломавшийся микронаушник. Наблюдавшие на крышах агенты расслабились. Один из них покинул свою позицию, чтобы передать сообщение главному агенту. «Бедный мой костюм, ничего от тебя не осталось. Надо будет стребовать с счета моральную компенсацию», — провел ладонью по мятому нагруднику наемник. «За все проведенное время вместе с броней, она стала ему как родная. После получения удара от разрушителя, она пришла в негодность. Нужно было найти альтернативу этой броне или как-то ее починить. У щита должно быть достаточно ресурсов и возможностей, чтобы восстановить броню. Фьюри не должна будет отказать в помощи, все-таки он повредил броню в неравной схватке с галактической машиной разрушения. Защитил Землю, спас людей и так далее. Герою должны дать награду и желательно, чтобы эта награда была бесплатной. За свои деньги Август не намеревался чинить броню, иначе его жаба задушит. «Так значит, твои раны не такие страшные, мидгарский воин», — заметила вставшего на ноги наемника Тора. На лице девушки играла самодовольная улыбка, голубые глаза с превосходством смотрели на переломанного Августа. Богиня до сих пор не могла отпустить то унизительное поражение, и, разумеется, она хотела расквитаться за это. Не обязательно с помощью силы, достаточно было просто продемонстрировать свое превосходство, что она отлично и сделала, с одного удара уничтожив разрушителя. Играя с молотом в руке, Тора стояла перед Августом и ждала от него какой-нибудь реакции. Она хотела увидеть у него шок или какую-нибудь похожую эмоцию. Вообще лучше всего было бы, если бы этот мужчина прямо сейчас словами выразил свое восхищение. Тогда, возможно, принцесса Асгарда сразу бы забыла тот неприятный случай перед молотом и рассталась с мидгарцем на хорошей ноте. «Поболит, поболит, да перестанет», — скорчил лицо Август, опираясь о стену разбитого магазина. «Ты вот раньше не могла разобраться так же с этим великаном?» На виске Торы вздулись вены, и она раздраженно посмотрела на смертного перед ней. С нынешними силами для богини молний, наемник представлялся обычной букашкой, которую она могла бы играючи раздавить. Для чего он продолжает дальше провоцировать ее? «Силы ко мне вернулись лишь в тот момент, когда я получила удар от разрушителя», — свела ноги вместе Тора и сложила руки в замок. Вся поза девушки показывала ее раздражение. «Разве ты не хочешь поблагодарить меня за свое спасение? Сначала ты меня поблагодари», — парировал наемник. «Хм», — хмыкнула под нос богиня, так и не добившись от смертного никакой реакции. «Тора, нам нужно спешить», — выкрикнула одна из подруг принцессы. «Мы должны скорее вернуться в Асгард и разобраться с Локи. Смертный, мы еще с тобой встретимся и тогда проведем реванш. Я не признаю своего поражения», — раскрыла все карты Тора, ожидая реакции от Августа. Реакция от наемника последовала, только не та, которую ожидала принцесса Асгарда. «Меня это не интересует», — безэмоционально посмотрел наемник в голубые глаза богини. «Значит, ты струсил», — обвинительно тыкнула пальцем Тора и даже ножкой топнула, подняв немного пыли. «Тебе просто нужно меня заинтересовать чем-то, просто так тратить свои силы я не намерен», — подсказал Август. «Хорошо, разберусь со своей сестрой и сразу же вернусь. Тебе от меня не спрятаться». «Можно ли считать слова богини угрозой? Не каждый день тебе угрожает бог и по совместительству принцесса инопланетной расы. Отношения с Торой, можно сказать, построены. Правда, сейчас они построены больше на соперничестве, чем на дружбе. Но это будет вполне легко изменить». Под конец, сморщив белоснежный носик и снова фыркнув, голубоглазая блондинка ростом в 1,80 м развернулась и отправилась к своим друзьям. Наемник смотрел уходящей Торе вслед, оценивая ее привлекательную фигуру. Широкие подтянутые бедра, плоский животик с выделяющимися на нем мышцами, крупная, упругая грудь и лицо без единого изъяна. Девушка из влажных мечт любого мужчины. Какое бы лицо она ни строила и что бы ни делала, в любой ситуации она выглядела привлекательно. За такими красавицами мужчины бы бегали табунами, одна лишь внешность подкупала настолько, что можно было закрыть глаза на все остальное. А ведь помимо красоты, у Торы был хороший семейный фон, принцесса целой инопланетной расы и, в принципе, довольно терпимый характер. Идеальная девушка, одним словом. Август умел ценить женскую красоту и визуально наслаждаться ею, но это не значит, что под эту красоту он будет стелиться, отбрасывая свои собственные интересы. Он не был героем любовных романов и не ставил перед собой задачу бегать за каждой юбкой. Красота Торы была сравнима с красотой Нормы, Аниты и Ванессы. Среди этих четверых в лидеры по красоте выбивалась Ванесса, что даже удивительно, учитывая конкурентку в лице богини молний. Лаки в сравнении Август пока не приводил, слишком он уж плохо ту разглядел. Как бы Ванесса ни была прекрасна внешне, она не подходила наемнику по характеру. Опасность этой женщины была слишком велика. По ее холодному, безэмоциональному лицу всегда было сложно определить, о чем та думала. Контролировать эту беловолосую злодейку было невозможно. Скорее она сама будет контролировать своего партнера, следить, ограничивать и подминать под себя. Август искренне желает здоровья тому мужчине, которым заинтересуется эта диктаторша. Анита была всегда сама себе на уме, большинство ее поступков было сложно предугадать. Игривая и свободолюбивая, она тоже не подходила наемнику. Только одна Норма, нежная, зрелая красавица, привлекала Августа не только своей внешностью. Нужно скорее покончить с заданием в Нью-Мексико и навестить Норму. Отклонения от нормального поведения вызывали подозрения. Если во всем виновата мутация или что-то подобное, то Норме нужно помочь избавиться от этого. Вернуть обратно ту женщину, которая изначально понравилась Августу. К чему вообще наемник сейчас размышлял о девушках? Признаться, задний ракурс богини молнии подтолкнул его к таким размышлениям. Они как-то скрашивали его скуку в ожидании агентов щита и подавляли отупляющую в теле боль. Этот мир был построен на матриархальном обществе, где роль мужчин часто отодвигалась на задний план из-за их малого количества. Раньше на одного мужчину приходилось от 9 до 10 женщин. Только в 20 веке демографическая ситуация как-то улучшилась, мужчин стало больше и появилось искусственное оплодотворение. Вследствие этого права мужчин уравнялись с правами женщин. Мужчинам стали доступны опасные работы. Работа пожарным, служба в армии, полиции и тому подобное. Но даже в нынешнее время, современные семьи состояли из одного мужчины и 6-7 женщин. На их фоне незамужний внешне 20-летний Август выглядел странно. Обычно в таком возрасте у мужчин из этого мира была как минимум 2-3 жены. Наемника часто подкалывали по этому поводу его временные товарищи из щита и даже в шутку сватались с ним. Чтобы потушить насмешки над собой, Август отвешивал девушкам-агентам успокоительные оплеухи, которые, впрочем, ненадолго затыкали их. Август, ты как? Тора уже как минут 20 ушла и подмога из щита наконец-то прибыла. Подъехал военный внедорожник с двумя девушками в черных костюмах. Одна из них вышла из машины и подошла к Августу, пытаясь визуально определить серьезность его ранений. Зацепила меня пару раз, нужно немного отлежаться. Больше слов было не нужно. Девушка приблизилась к еле стоящему на ногах наемнику и подставила ему свое плечо. Август не стал отказываться от предложенной поддержки и, еле волоча ноги, уселся на заднее сиденье машины. Девушка за рулем нажала на газ и повезла наемника во временно организованный щитом госпиталь. Дорога заняла около часа. Август прибыл в госпиталь и уже самостоятельно покинул машину. Ему не нужна была медицинская помощь, регенерация все сделает сама. То, что ему сейчас действительно было нужно, так это снять с себя покореженный боем костюм и найти укромное место, чтобы отсидеться в нем без лишнего внимания. О прибытии наемника в госпиталь сообщили Колсону, тот на время отвлекся от своих дел и отправился на поиски беловолосого парня. Спрашивая по пути у медперсонала, Фил смог отыскать Августа в отдаленной одиночной палате. Парень лежал на кровати раскладушки и смотрел что-то в своем телефоне. «Что смотришь?» «Чтобы начать диалог», — спросил Колсон, садясь рядом. «Кто-то записал видео, как я отхватываю удар от железного великана и весь переломанный отлетаю в сторону. Вот теперь анализирую, насколько я фотогенично смотрелся в тот момент на камере», — с издевкой произнес Август. Видео проигрывалось со звуком, поэтому некоторые комментарии автора видео можно было услышать. Это была девушка, своим тихим голосом она подбадривала Августа во время сражения с разрушителем. «О боже мой!» — донеслось из телефона. На видео наемник получил жесткий удар от великана и отлетел в сторону. Камера телефона сфокусировалась на нем, снимая, как Август на чуть согнутых ногах в последний момент отпрыгивает от энергетического луча разрушителя и снова атакует великана, только уже со связкой гранат. Запись видео обрывается на моменте подрыва гранат. «Мы немедленно удалим это видео из интернета и найдем его автора», — серьезно произнес Колсон. «Что толку-то? Это вырезка прямой трансляции, в интернете их сейчас полным-полно. СМИ уже точно обратили на них внимание. Вам придется потратить много сил, чтобы заткнуть все их рты», — отложил телефон в сторону Август. Карлсон задумался, постукивая пальцем по подбородку. Ему в голову пришла коварная мысль. Он бросил мимолетный сверкающий взгляд на наемника. Август взгляд Фила на себе заметил и что-то заподозрил, сощурив глаза. «Что бы ты там ни придумал, Карлсон, я участвовать в этом не собираюсь», — сразу предупредил агента наемник, чувствуя надвигающееся от Фила дерьмо. «А тебе и не нужно будет участвовать», — улыбнулся мужчина своими белоснежными зубами. Август сжал кулаки, догадываясь, что хочет провернуть этот зализанный жук. «Сразу говорю, я требую денег и починку своего костюма», — смирился с неизбежным наемник. «Конечно, мы починим твой костюм, и ты получишь дополнительные выплаты. Для нового героя Америки ничего не жалко». От ехидной улыбки лицо Фила превратилось в овальную дыню. Ему еще нужно будет согласовать свой план действий насчет Августа с Фьюри, но он знал, что та точно согласится с его предложением. «Ну-ну», — глаза наемника наполнились убийственным намерением. Он размышлял, стоит ли ему сейчас прикончить одного агента щита, чтобы избежать дальнейших проблем. Чем он дольше думал об этом, тем больше ему эта идея нравилась. Видимо, Фил что-то почувствовал во взгляде Августа. Улыбка с его лица спала, он быстро встал, попрощался с наемником и покинул лазарет. «Держись за меня», — громко кричала Тора, крепко сжимая руку сестры. Лаки использовала неконтролируемую магическую силу Биврёста, моста, соединяющего 9 миров, чтобы уничтожить Йетунхейм, мир ледяных великанов. Чтобы предотвратить разрушение чужого мира, Тора с помощью Мьёльнира разрушила соединяющий мир и мост. От разрушения моста произошла сильнейшая магическая вспышка, откинув двух сражающихся богинь друг от друга. Проскользив по мосту, Лаки свалилась с него, и Тора в последний момент успела поймать ее. Держась за руки, две сестры смотрели друг на друга. Богиня молнии всеми силами пыталась удержать Лаки и подтянуть ее на остатки моста. Сил Торы было недостаточно, она не могла поднять свою сестру обратно на мост. «Прости меня за все, сестра, и прощай», — извиняющимся тоном произнесла Лаки. «Нет», — попыталась перехватить отцепившуюся сестру Тора. Падая в пучину хаотичной пространственной энергии, богиня магии смотрела на лицо старшей сестры, исказившейся в гримасе боли. В последние минуты она наслаждалась им. Лаки провалилась в потоке энергии. Она ощутила на себе доселе невиданное давление, оно буквально сжимало ее со всех сторон. Еще немного, и тело богини магии будет расплющено, а после разорвано и растворено. Магический щит — Лаки создала вокруг себя простое защитное заклинание. Энергия снаружи образовавшегося щита должна была разрушить его в считанные секунды. С каждым мгновением давление на щит увеличивалось, но он не схлопывался. Лаки вложила огромное количество магии в заклинание. Сейчас щит был настолько крепок, что даже Одину бы потребовалось несколько часов, чтобы разрушить его. Выражение лица богини магии было спокойным. Она вложила лишь малую часть своей маны в заклинание. Чем глубже падала Лаки, тем сильнее увеличивалось давление. С каждым часом оно становилось в разы сильнее. Прошло уже 8 часов. Щит не подавал признаков разрушения. Лаки постепенно подливала в него ману и укрепляла его. У нее все так же было спокойное лицо. Буйствующая за защитным заклинанием усиливающаяся энергия нисколько не беспокоила ее. Спустя неизвестное количество времени, застилающая обзор разноцветная хаотичная энергия пропала. Маленькое тело Лаки, покрытое синим барьером, появилось в одном из 9 миров. Случайным образом пространственные потоки магии вынесли ее в недавно покинутый старшей сестрой Мидгард. Богиня магии моментально накинула на себя заклинание, скрывающее от взгляда Одина и Хеймдалля. Под громкий взрыв тело принцессы Асгарда упало с неба и ударилось о землю. Образовался огромный кратер, в центре которого лежало покрытое синей пленкой женское тело. Посадка вышла неудачной. «Думаю, в следующий раз нужно попробовать сгруппироваться», — выдала Лаки, как ни в чем не бывало, легко поднялась на ноги и выбралась из кратера. Проведя рукой по окружающему ее щиту, она сняла с себя защитное заклинание и вдохнула ночной воздух полной грудью. Ее лицо расплылось в улыбке. Если бы сейчас Тора или Один увидели Лаки, они бы впали в глубокий ступор. После попадания в хаотичную пространственную энергию за все время еще никому не удавалось выжить. Лаки была первой из Асгарда, кто смог преодолеть давление пространства и без помощи Биврёста попасть в другой мир. Ни Тора, ни Один не смогли бы справиться с давлением и умерли бы в считанные часы. «Куда же мне теперь направиться?» — спросила саму себя Лаки, оглядывая мир вокруг себя глазами. «Интересно, как себя чувствует Торей один? Они сожалеют о моей смерти? Хотела бы я снова взглянуть на измученное лицо сестры». Местом приземления Лаки оказался штат Нью-Мексико. Именно здесь в последний раз открывался радужный мост Асгарда. Место падения было не случайным. Накинув на себя скрывающую иллюзию, богиня магии пошла туда, куда глаза глядят. Она хотела немного насладиться видами Мидгарда, перед тем, как начать строить новые планы. Лаки не собиралась заканчивать на этом. Сестра еще немного пострадает. Случайные блуждания вывели богиню Асгарда на проселочную дорогу. Вдалеке показался свет от фар, по дороге ехала машина. Лаки остановилась по центру дороги и с улыбкой стала ждать, пока машина доедет до нее. Военный Хаммер мерно ехал по дороге. За рулем сидел крайне раздраженный Август. Колсон задумал подлости, это наемнику крайне не нравилось. Витая глубоко в своих мыслях, Август в последний момент заметил на дороге человеческую фигуру и резко затормозил, останавливаясь буквально в 2 метрах от стоящего на дороге человека. Выругавшись и хмуро оглядев человеческий силуэт, наемник узнал его и сразу же захотел дать по газам, но в последний момент пресек себя и вышел из машины. Глава 17. Магнит для злодеек. Август оставил машину заведенной и не стал за собой прикрывать дверь. Лаки неподвижно стояла на дороге и с полуулыбкой наблюдала за ним. Ее тело украшала асгардская позолоченная броня, способная в упор выдержать танковый выстрел. Руки богини были безобидно уложены за спину, и она чего-то ждала, посматривая на вышедшего Августа. «Девушка, вы чего на дороге стоите? Хотите, чтобы вас кто-то сбил на машине? Давайте только без меня, у меня на завтра слишком много дел запланировано. На тебя не работает моя магия?» Опасная улыбка расплылась на лице Лаки. После приземления в Мидгарде она наложила на себя одну из сильнейших иллюзий сокрытия. Обычные смертные, да даже маги среднего уровня не смогут обнаружить ее присутствие. «Почему же моя магия не работает на тебя?» «Слушайте, девушка, я не намерен играть с вами в игры. У меня мало времени, уйдите с дороги», — раздраженно произнес Август, пока богиня с интересом наблюдала за ним. «Вспомнила, ты был на той базе, избил мою сестру в смертной оболочке и дрался с разрушителем», — покивала головой улыбающаяся Лаки. «Но все же, почему на тебя не работает моя магия?» Веселый тон пропал, и богиня магии уже без улыбки смотрела на стоящего перед ней смертного. Мгновение, и невидимый клинок, разрезая воздух, полетел в сторону Августа. Тот почувствовал опасность и отпрыгнул, перекатившись по холодному песку. На месте, где он стоял, осталась выбоина. Увернулся. «Неужели эту магию видишь?» «Ее я не видел, просто почувствовал». Поднялся с песка Август и занял боевое положение. «Хаэм, о чем ты говорил с Торой после уничтожения разрушителя?» Ухмыльнулась Лаки, чувствуя свое превосходство над смертным. «Не стоит мне врать, я распознаю твою ложь. Тора хочет устроить со мной бой-реванш. Ее не устроил прошлый проигрыш», медленно приближался к автомобилю Август, не сводя глаз с Лаки. «Вот значит как, интересно», богиня поднесла ладонь к своему подбородку и задумалась. Пока она так стояла, наемник дошел до автомобиля. «Не пытайся убежать от меня на машине. Я убью тебя прежде, чем ты успеешь нажать на педаль газа». Минуты молчания. Лаки, сощурив глаза с ухмылкой, посматривает на Августа, думая о чем-то своем, а Август, нахмурившись, посматривает на машину, думая, как бы свалить отсюда. Повезло же ему на ровном месте натолкнуться на Лаки, прямо шанс 1 на 1 000 000. Иногда его везение просто зашкаливало, вот так на ровном месте наткнуться на одно из сильнейших существ. Длинные, аккуратно причесанные черные волосы, голубые глаза и лукавое выражение лица. Богиня магии, что позже получит прозвище в Асгарде богиня хитрости, была настоящей красавицей. Точеная, на вид хрупкая фигура с бледной, будто бы после болезни, кожей. Создание ложного представления, лишь с одной целью – обмана окружающих. По сравнению с крепкой, хорошо сложенной фигурой Торы, от фигуры Лаки не ощущалось никакой силы. Богиня магии была больше похожа на тепличное растение, которое ни разу не выбиралось за зону своего комфорта. На такую девушку посмотришь, и тебе сразу же захочется ее инстинктивно защитить от всевозможных угроз. «Что же, я решила тебя не убивать. Я придумала, как ты сослужишь мне хорошую службу», — заключила Лаки, сведя тонкие девичьи руки вместе. «Садись в машину, подвезешь меня до ближайшего населенного пункта». Величественно пройдясь до машины, Лаки уселась на пассажирское место. Подложив под голову руку, Она с интересом наблюдала за осторожно садящимся в авто Августом. Так, когда сестра планировала провести с тобой дуэль, машина тронулась и завязался разговор с богиней. Она интересовалась предстоящей дуэлью своей сестры. Для той, кому нравилось наслаждаться страданиями своей лицемерной сестры, не воспользоваться подвернувшейся возможностью в лице дуэли Августа, было верхом глупости. Разумеется, Лаки зацепилась за это, ведь что может быть позорнее для богини, чем проиграть честную дуэль смертному? Особенно для богини, весь авторитет которой строится на личной силе. Только думая об этом, Лаки уже не могла сдержать свою улыбку. Прилюдно опозорить сестру, не используя никаких грязных уловок. Богиня магия не собиралась вмешиваться в предстоящую дуэль между Мидгардцем и Торой, но вот натренировать смертного и должным образом подготовить. По пути до города, Лаки уже решила начать тренировать своего бойца. Магия, к сожалению, на него не действовала. По крайней мере, магия подчинения и чтения мыслей не сработали на этом смертном. Очень жаль, тогда бы не нужно было мириться с этим смертным. Стоило бы только приказать, и он бы сделал для нее все, что угодно. Невосприимчивость к ее магии – необычная особенность, которая привлекала богиню магии. Раньше она уже встречалась с существами, зовущимися антимагами, их тела не вырабатывали ману и не пропускали ее внутрь себя. Подчинение, иллюзии и другая влияющая на тела существ магия не работала на антимагах. Хотя существа с особенностью антимага были довольно редкими, примерно одно существо на миллиард других существ, но это бы не вызвало в Лаки удивления. Она уже препарировала и досконально изучала существ с такими мутациями. Вот что удивляло сильнейшую колдунью Асгарда, так это скопившаяся в теле смертного мана. Его тело не отвергало магическую энергию и пропускало внутрь себя. Только воздействия Лаки на него не работали, а значит, тело Мидгардца пропускало в себя только нейтральную ману, закрывая доступ к любой другой напитанной чужими намерениями мане, делая фактически тело смертного невосприимчивым к влиянию чужих заклинаний. Пока Лаки рассказывала сидящему за рулем Мидгардцу про все тонкости и слабости своей старшей сестры во время боев, в голове богини созревал коварный план. Она очень завидовала особенности смертного – быть невосприимчивым к чужеродной магической энергии. Маг, обладающий телом антимага, при этом оставляющий за собой право на использование магии, обязательно станет сильнейшим магом-дуэлянтом в истории. Богиню магии, разумеется, не интересовал титул сильнейшего магического дуэлянта, ее интересовало увеличение своих возможностей. С самого детства, терпя издевательства Торы и ее друзей, желая признания отца и матери, Лаки неустанно тренировалась, пытаясь стать такой же сильной, как старшая сестра. Но сколько бы раз маленькая Лаки не стирала ладони в кровь об рукоять меча, сколько бы не пролила пота и крови на тренировочной площадке, она не могла догнать свою старшую сестру. Другие асгардцы заметили, что Лаки неустанно тренируется, чтобы превзойти свою сестру. Каждую неудачу маленькой Лаки они громко комментировали и отвешивали презрительные шутки в ее адрес. В основном этими асгардцами было ближайшее окружение Торы, ее подруги и аристократы, сделавшие ставку на старшую принцессу. Лаки же никто не поддерживал, кроме матери и, возможно, отца, который относился к двум дочерям без фаворитизма. В какой-то момент маленькая Лаки поняла, что ей нужно двигаться другим путем, дабы превзойти сестру. Она по наставлению матери вступила на путь магии. На тот момент ей уже было больше 400 лет. Живя в обществе воинов, физически слабая Лаки за эти 400 лет успела достаточно пожить в унижении. Магия стала для нее отдушиной, ведь с помощью нее можно было не только уничтожать, но и созидать. Магическое искусство Лаки давалось необыкновенно легко. Заклинания, которые гений бы магии изучал несколько лет, Лаки изучала за месяцы. Прожив 400 лет в довольно травмирующей для детской психи обстановке, юная черноволосая принцесса растеряла свое доверие к кому-либо. Зная о своем ужасающем магическом потенциале, вторая принцесса Асгард полностью не раскрывала его. Лишь половину она открывала для своей матери, этой половины было достаточно, чтобы уже стать гением магии в Асгарде. В какой-то момент молодой богине магии в голову пришло понимание, ее тело недостаточно сильное, чтобы выдержать всю мощь древних заклинаний. Она была ограничена в своем росте. Лаки стала экспериментировать над своим телом, постепенно улучшая его, вбирая в себя лучшие особенности каждой расы и тем самым делая себя сильнее, увеличивая свой потенциал и силу до умопомрачительного уровня. В ходе своих экспериментов, молодая богиня и узнает, что она совсем не та, кем изначально себя считала. Она родом из расы великанов и никакой принадлежности к расе асгардцев она не имеет. Причины пережитой в молодости боли и унижения постепенно проясняются для нее. Это окончательно ломает юную богиню, делает ее жестокой и коварной. С мрачными мыслями в голове, Лаки жила последние сотни лет, экспериментируя над собой, ассимилируя гены и мутации других рас. Она сделала вид, что забыла о всех унижениях и простила обидчиков. По крайней мере, Лаки скрывала это до коронации Торы. Для богини маги, которая делала все, чтобы честно заполучить трон, это стало последней каплей. Она от души повеселились в Асгарде. Когда мидгардец отыграет свою роль в очередной издевке над Торой, богиня магии препарирует его, изучит и поглотит интересную антимагическую мутацию. «Ты все запомнил, смертный?» — серьезно спросила Лаки. Пока они ехали, нежеланная попутчица на протяжении нескольких часов рассказывала о стиле боя Торы и о всех слабостях той. Да, разумеется, это был единственный правильный ответ. Август не собирался заигрывать с Лаки, пока та была сильнее. Вот когда он окончательно ассимилирует силы красного черепа, он поговорит с этой многодумающей о себе богиней, а пока он будет играть по ее правилам. Предысторию богини магии из этого вселенной Август не знал, поэтому мог только предполагать, что она будет в несколько раз сильнее канонной себя из фильма. Как же он ошибался. Молодец, схватила Лаки щеку Августа и хорошенько потрепала ее. Разумеется, мужчине это не понравилось, и он попытался скинуть руку нагловатой богини. «Аво, смеешь сопротивляться мне, смертный? Неужели тебя нужно научить послушанию? Тебя ведь зовут Лаки, верно?» Упоминание ее имени заставило черноволосую девушку отпустить щеку Августа и облокотиться на подставленную под голову руку. «Ты богиня магии, сильное существо и все такое. Я не оспариваю это, хорошо, скажу тебе честно, я работаю наемником и делаю что-то, когда мне за это платят. Если Тора предложит хорошую награду за поединок, то меня даже запугивать не надо будет. Я добровольно буду участвовать и пытаться победить. Интересно, ты хочешь заключить с богиней сделку?» Правильно поняла намек мужчины Лаки и довольно улыбнулась, придвинувшись к смертному. «А думаешь, ты сейчас в том положении, чтобы заключать со мной сделку?» Подвинулась богиня еще ближе и ладонью обхватила подбородок Августа. Белоснежные ногти на ее руках начали чернеть и удлиняться, превращаясь в смертоносного вида когти. Они лишь чудом не задевали подбородок человека. Добровольное сотрудничество всегда лучше, чем сотрудничество по принуждению. «Думаю, Лаки, ты сама должна понимать это», — бесстрастно ответил Август, ведя руль машины. Внутри, разумеется, он напрягся, чувствуя остроту выпущенных богиней когтей. Вывернуться он из такого захвата, при этом не лишившись головы, вряд ли сможет. «Какой хитрый, хочешь получить награду от меня, а потом награду еще с моей сестры за победу?» «Хаем», сморщила изящный носик Лаки. «Мне нравится ход твоих мыслей. Так уж и быть, мы заключим с тобой сделку». Август протянул руку для рукопожатия. Лаки с милой улыбкой пожала его руку, внутри размышляя, что как только смертный победит Тору, она вернет все, что дала ему, захватив еще награду Торы. В итоге богиня магии останется в двойном выигрыше, так еще заполучит себе прекрасного подопытного. Август вместе с богиней доехал до ближайшего городка. Там Лаки вышла из машины, ссылаясь на свою занятость. Под конец она сказала наемнику, что позже найдет его для усиленной тренировки. Отъехав от городка и припарковавшись на обочине, Август вышел из машины и, найдя камень покрупней, уселся на него. Перед его взглядом открывался прекрасный рассвет. Солнце медленно пробивалось сквозь песчаный горизонт Нью-Мексико, стараясь подарить тепло всем жителям штата. Маленький лучик света упал на лицо наемник. Тот неморгающим взглядом продолжал смотреть. «Что же я такого плохого сделал, что меня решил Бог покарать? Точнее, богиня магии. Где же я перешел ту самую грань добра и зла, после которого вся моя удача закончилась?» Подобрав рядом лежащий камешек, Август кинул его, попав в тонкую ветку засохшего дерева. До прибытия Таноса еще полно времени. Постепенно совершенствуясь, становясь сильнее, Август думал, что этого достаточно. Он думал, что все будет происходить как в каноне, но с малыми изменениями. Подумаешь, внимание Старк к себе привлек и ряда других знаковых персонажей. Ну, Сторой немного поучаствовал в усмирении Разрушителя. Ну вот, на ровном месте натолкнуться сначала на Фиск, теперь на Лаки. Неужели ему так везет на злодеек? А если он завтра в магазин пойдет и на женоподобного Таноса натолкнется, а тот захочет показать ему свой баланс вселенной. Мда, нужно будет подготовиться к схватке с Торой. Чувствую, на победе над богиней молнии все не закончится. Верить Лаки, значит быть дураком. Госпожа Старк, вставайте, время уже 10 часов утра. Засветились встроенные в потолок колонки. Оттуда раздался приятный, роботизированный женский голос. Госпожа Старк, у вас сегодня назначено важное благотворительное собрание. Еще 5 минуточек, сладко зевнула полуголая Анита, крепче обнимая мягкую подушку с человеческий рост. На обнимаемой девушкой огромной подушке был изображен Август, в довольно вызывающей позе. Если бы наемник увидел свое оголенное изображение, напечатанное Анитой на подушке, он бы в порыве гнева убил девушку. «Госпожа Старк, вы просили меня отслеживать новости, связанные с господином Августом. 32 минуты назад был выпущен официальный новостной заголовок от Министерства обороны США. Он связан с Августом. Выведи его передо мной». Моментально проснулась девушка, чуть ли не подпрыгнув на месте. Повинуясь словам хозяйки, искусственный интеллект дистанционно включил голографический проектор и вывел озвученную недавно новость. Благодаря освещению в других СМИ и жарких дебатах по поводу содержания, новость от Министерства обороны завирусилась по всему интернету. Множество популярных новостных и политических блогеров как американских, так и других стран сделали обзор на приложенный к новостному заголовку ролик. В общем, число просмотров только на официальном американском сайте обороны США перевалило за 7 миллионов, установив новый рекорд по количеству просмотров. Особо не вчитываясь в текст, Анита тыкнула на прикрепленное видео. Это видео принадлежало одной малоизвестной стримерше в Нью-Мексико, нарезки стрима которой сделали и распространили по интернету. На видео Август безуспешно сражался с разрушителем. Только отличие этого видео от оригинала было в том, что комментарии стримерши за кадром убрали и поставили профессионального диктора, который комментировал действия Августа и зачитывал патриотическую речь. Выглядело эффектно, учитывая, что между вставками боев и речи диктора были вставки со спасенными Августом жителями, которые благодарили его. Потом видео с разрушителем закончилось и запустилось другое видео, теракт на Старк-Экспо. Там показывались кадры, как Август без специального снаряжения героически вбегал в поглощенное огнем здание и вытаскивал оттуда людей. Потом снова комментарии спасенных людей. Последним кадром стал крупный план, в котором стоит более сотни людей, а позади них развивается американский флаг. Это были семьи всех спасенных в Нью-Йорке и Нью-Мексико людей. Вот что значит быть настоящим гражданином Америки. Распылялся диктор, заиграл гимн Америки, и сотня людей в кадре начали петь. Диктор пел вместе с ними. Анита откинулась на кровати и взгромоздила подушку с Августом на себя. Скуксившись, она крепко прижала подушку к своему оголенному телу. Тем временем Август только сел на частный самолет, считая, еще не знал о том, что его поджидало в Нью-Йорке. Если бы знал, он бы вернулся в Нью-Мексико и прикончил бы Колсона. Подушка, как у Аниты, Дакимакура называется, из Японии пришла. В основном идет с персонажами из аниме. Стоит очень дорого. Глава 18. Ради правосудия стать преступником. В полдень самолет с Августом приземлился в Нью-Йорке. Местом приземления был частный аэродром под управление щита. Выходя из самолета, Август в одной руке держал сумку со своей поврежденной броней, в другой телефон и посматривал новости. Видео с ним было в топах новостных заголовков. Читая статьи и комментарии под ними, у него непроизвольно подергивались уголки губ. Он был в гневе. «Мистер Август, перед выходом из аэропорта скопилась толпа журналистов», сообщила представленная для сопровождения девушка. «Выведи меня через служебный выход. Я не намерен встречаться с журналистами». Август постарался ответить сопровождающей девушке спокойно, скрыв свое раздражение. Правда, та все равно боязливо отшатнулась от него, изменившись в лице. Впитав в себя силы персонажей, незаметно для себя наемник впитал и части их личности. Его созданное слиянием персонажей аура в период раздражения выходила из-под контроля и оказывала влияние на окружающих. Сопровождающая девушка работала на щит в качестве рядового сотрудника. Попав под влияние смешанной ауры нескольких злодеев, она непроизвольно вздрогнула. Ее глаза покосились на безэмоциональное лицо наемника. Что-то в его выражении пугало девушку. Конечно, девушка изменила направление и повела мужчину к служебному выходу. Там не должно было быть журналистов. Выход Августа через служебные помещения никак не входил в планы щита. Наоборот, они сами спланировали сегодняшнюю акцию с журналистами перед зданием аэропорта, ожидая, что наемник примет их игру и выступит перед журналистами. Сопровождающая Августа девушка должна была предоставить ему речь для выступления перед журналистами и соответствующий костюм. К сожалению, планы сорвались. Невелика потеря. Служебный выход вел в зону разгрузки товаров. В эту зону прибывали огромные железные контейнеры для последующей разгрузки. Повсюду было полно рабочих в желтых жилетах и белых касках. Одежда Августа и сопровождающей его девушки выделялась на общем фоне. Пока они преодолевали зону разгрузки, никто не стал подходить к ним и задавать вопросы. Рабочие либо знали девушку, сопровождающую Августа, либо им просто не было до них никакого дела. «Я сейчас вызову вам машину», — сказала девушка наемнику и достала прикрепленную к поясу рацию. «Никого не надо вызывать», — будто бы из воздуха появилась Старк и похлопала по плечу сотрудницу щита. «Я сама отвезу своего дорогого до его дома. Вы, Анита Старк, какое у вас есть разрешение находиться здесь и как вы преодолели нашу систему безопасности?» «Ну-ну, мне Фьюри все предоставила, не нужно так паниковать», — победоносно улыбнулась Старк и помахала висящей на шее картой пропуска. «Тебе от меня что-то нужно, Анита? Август, пошли в машину, я тебе там все расскажу». Ухватилась Анита за свободную руку наемника и повела его за собой. С последней встречи Старк изменилась, стала более привлекательной. Тогда в парке Август особо не придал этому значения, потому что его голова была занята работой. Сейчас же он по достоинству оценил появившиеся атлетичные формы девушки. Она ежедневно по несколько часов занималась в своем спортивном зале на первом этаже виллы и сидела на правильном питании с какими-то химическими добавками ее собственного производства. Она ими постоянно хвасталась, называя себя гениальной. Бросалась в глаза и новая одежда Аниты. Раньше она ходила не пойми в чем, лишь бы не голой. Сейчас же на ней были одеты фирменные вещи известных дорогих брендов, что показывали не только статус, но и прекрасно подчеркивали ее женственную красоту. Да и сложно было не заметить косметику на лице девушки, вместе с аккуратно уложенными волосами. Такая привлекательная Анита заставила Августа нахмуриться и задуматься. Неужели у этой барышни наконец-то появился парень и она перестала строить из себя пацанку, стала следить за собой, нормально одеваться и даже краситься? В этом мире женщины вообще редко красились, делали они это только тогда, когда хотели привлечь к своей персоне внимание противоположного пола. Анита довела Августа до спорткара и открыла перед ним дверь. Тот указал ей на сумку, сжимаемую им в руке, намекая, чтобы она открыла багажник. Девушка решила снова показать себя с хорошей стороны и помочь мужчине с его сумкой. Вещи из рук Августа Анита брала спокойно, ее бзик не распространялся на него и пиппер. Сумка оказалась подозрительно тяжелая и Старк не могла сдержать свое любопытство, чтобы не заглянуть внутрь. Там она увидела его потрепанную броню и сразу вспомнила то видео с огромным роботом. «С тобой сейчас все в порядке?» – спросила Анита, старательно засовывая крупную сумку в багажник. «Да, я уже полностью восстановился». «Ну и хорошо», – улыбнулась девушка, закрывая багажник. «Хочешь, починю твою броню?» «Не нужно, щит должен сделать эту работу сам». Анита модернизировала протез на позвоночнике. Теперь разглядеть его под одеждой было довольно сложно. Массивный корпус вдоль всей спины был заменен тоненькой полоской, внутри которой переливалась энергия мини-реактора, того самого реактора из оригинальной истории, установленного в груди Старка. С обновой протеза позвоночника пришла и обнова железных костюмов. Теперь ядром костюмов служил протез, установленный на спине Старк. Броня новых костюмов хорошо покрывала спину девушки, полностью закрывая от повреждения энергетическое ядро. Благодаря новому расположению вырос коэффициент, вырабатываемый реактором энергии, отчего костюм на полной своей мощности мог работать в полтора раза дольше. Августу все эти технологические обновления были известны благодаря общению со Старк в социальных сетях. В видеозвонках она хвасталась своими новыми технологическими решениями, разумеется, не вдаваясь в конкретные подробности того, как и для чего они были сделаны. ФБР постоянно прослушивала ее звонки, стараясь выудить полезную информацию. Девушка об этом знала и иногда специально во время звонков говорила околонаучную околесицу, чтобы подшутить над горе шпионами. «Мне нужна твоя помощь». Машина проехала полпути до особняка Августа и Анита наконец-то решила раскрыть причину сегодняшней встречи. Эти несколько месяцев искусственный интеллект в вилле Старк собирал информацию, анализировал дела, связанные со странными терактами в Нью-Йорке, из базы данных полиции, ФБР и даже счета. Анита незаконно взломала защиту правительственных структур, чтобы получить оттуда информацию. Старк обратила на эти теракты внимание, потому что часть из них происходила на территории ее предприятий. Из-за этих террористов Анита потеряла несколько миллиардов долларов и доверие со стороны сотрудников своей компании. Эти террористы будто бы специально нацелились на нее. После них всегда оставалась полная разруха и хаос. Задержать их было невозможно, пойманные или убитые террористы просто подрывались. Если так дальше будет продолжаться, это нанесет непоправимый вред компании. Долгая череда анализов улик, документов чужих компаний и случайных видеозаписей. Спустя огромное количество проделанной работы, искусственный интеллект смог определить замешанного в терактах человека. Он станет первой зацепкой в, возможно, самом крупном деле. Этим человеком была владелица частной военной компании «Анвил». Именно через нее с помощью кучи обходных путей террористы получают хорошую экипировку. Она являлась их тайным спонсором. Для распутывания этого клубка и выявления замешанного в этом деле человека сверхмощному искусственному интеллекту понадобилось несколько месяцев, вместе со взломанной базой данных нескольких государственных организаций, кучи компаний и всех камер видеонаблюдения в городе. Больше всего информации по делу Руссо оказалось у ФБР. Компания «Анвил», оказывается, тайно работает вместе с агентами ФБР. «Тебе нужна моя помощь в этом? Хочешь, чтобы я ворвался в компанию «Анвил»?» Перебил кучу людей и выпытал информацию из Руссо. «Я все правильно понял?» Анита замолчала. «Ты же понимаешь, что после этого я сам стану террористом. Причем не обычным, а террористом-сверхчеловеком. Таких в плен редко берут. Почему бы тебе не попросить помощи у Щита? Щит не самостоятельная организация. Она находится под управлением Совета мировой безопасности. Они не будут задерживать Руссо без веских доказательств. Сообщу им, произойдет утечка и Руссо скроет все свои следы. Я не могу сама разобраться с этим, мне нужна твоя помощь». Минута молчания. Анита нервно постукивала пальцами по рулю, а Август безразлично смотрит в окно. Он не собирался становиться американским террористом. Стать американским террористом значит стать мировым террористом. Учитывая его сверхчеловеческие силы, житья ему точно не дадут. «Август, мне нужна твоя помощь как никогда. Я рассказала тебе об этом, потому что доверяю. Ты один из немногих людей, кому я могу доверять». Наемник продолжал молчать. Он ранее обещал себе, что поможет Аните, если та его попросит. Все-таки он провел вместе с ней много времени, у него осталась куча воспоминаний. Но то, что сейчас Анита просит у него, это настоящее самоубийство. «Ты же знаешь, как я не люблю у кого-то что-то просить, не в моем это характере. Если поможешь мне, можешь просить у меня что угодно, хоть женитьбу на мне». Неловко улыбнулась Анита от того, что ее шутка не дошла до адресата. Получено задание. Линчеватель. Описание. Неизвестные силы собрались вместе, чтобы подавить и уничтожить Аниту Старк. В устроенных ими терактах погибло множество невинных людей. В городе должен появиться линчеватель, который остановит все это. Отправьтесь в компанию «Анвил» и выбейте ответы из Беллы Руссо. Награда. Сверхчеловеческие силы 5 уровень. «Анита, я не могу тебе с этим помочь», — помотал головой Август. Лицо рыжеволосой девушки поникло, и дальнейшая дорога до дома продолжалась в тишине. Разумеется, сказанные наемником слова были ложью. Он принял задание от системы, слишком уж награда была привлекательной. Сверхчеловеческая сила 5 уровня. Сейчас у него была лишь сила 1 уровня. Она равнялась силе 10 обычных, нетренированных людей. Уже с этой силой он мог пробивать стены и гнуть металл. Обычным людям было сложно справиться с ним. Какие же возможности перед ним откроются, когда он получит силу 50 людей? Разве он не будет настолько же силен, как Халк? Разбивать одним ударом автомобили, останавливать руками поезда и делать другие безумства. Что же это за красный череп? Ведь именно от него исходит физическая сила 5 уровня. До этого Август думал, что выпавший ему красный череп был магом или псиоником. На это его натолкнула первая выпавшая способность, с которой магическая сила была увеличена до 40. Обычно маги и псионики не обладали особыми физическими способностями и решали все с помощью своих экстраординарных сил. А тут прям целая солянка, и маг, и мутант силового типа. Все вместе прямо. Возможно, и остальные его способности, связанные с ловкостью и выносливостью, не хуже его силы 5 уровня. А значит, в теории, поглотив полностью силы красного черепа, Август получит достаточно сил, чтобы уже не особо бояться за свое будущее в этой вселенной Марвел. «Ладно, я не обижаюсь на тебя. Ты правильно сделал, что не согласился на мое предложение», — Анита изображала на своем лице беззаботность. стараясь обмануть ею наемника и не раскрыть ему своих настоящих чувств. Только вот Август все видел через ее маску. Его отказ сильно опечалил девушку. «Никому не распространяйся о том, что я тебе говорила. Узнаю, устрою тебе веселую жизнь», — пригрозила пальчиком Анита. «Ты мне угрожаешь? А как же разговоры о доверии и тому подобном? Эй, это не угроза вообще-то». «Да-да, действовать нужно было быстро». Август отказал в личной просьбе Аните, чтобы лишний раз не оставлять после своей работы следов. Мало ли, может, она записывала видео в своей машине и потом использовала бы его для шантажа. В таком деликатном деле, как терроризм, наемник старался быть осторожным. Для начала ему нужно было обзавестись другой одеждой, желательно такой, чтобы на него точно не могли подумать. У него была на примете черная форма полицейского спецназа Нью-Йорка, которую он купил на черном рынке в Бруклине как раз для таких мутных дел. Новая форма, еще даже ни разу не ношенная, она идеально на нем сидела. Оружие у него тоже было. Пару обыкновенных израильских УЗИ. Легкие, дешевые и простые в управлении пистолеты-пулеметы для не пойми откуда вылезшего мстителя. Идеальное оружие. На него даже не подумают, ведь он таким ни разу не пользовался. Главная штаб-квартира компании «Анвил» находилась в Квинсе. Здесь собирали новобранцев со всей страны. В основном они являлись бывшими военными. Армия списала их за ненадобностью, а Руссо ловко подобрала их, чтобы использовать в своих интересах. Каждая новосозданная группа наемников прибывала в штаб-квартиру, чтобы лично встретиться с главой компании и получить от нее наставление. Белла специально проводила такие встречи, чтобы лично проверить новобранцев и своей встречей поднять их дух, дать понять им, что они, бывшие военные, от которых отказалась армия, нужны ей. Такие встречи проводились раз в несколько недель. Группы обычно состояли из 10-30 человек. Сейчас в компании «Анвил» официально числилось более 7 тысяч наемников, а неофициально их было больше 10 тысяч. Просто некоторые дела, предоставленные ФБР, нельзя было делать официально. Они были противозаконны. Белла редко бывала в компании. Она приходила в нее только для встречи с новобранцами и решения важных дел. Большую часть времени она проводила в поисках контрактов для своих наемников. Ей приходилось часто покидать страну. Сегодня был один из тех дней, когда она была в офисе своей компании. На улице уже стемнело. Большая часть сотрудников покинула свои рабочие места, отправившись по домам. Белла держала в своих руках подписанный ранее документ, связанный с новым оружием для одной из команд наемников. В тишине она перечитывала его. Тем временем на улице черная тень пронеслась к металлическому забору. Сделав в нем брешь, неизвестный проник внутрь декоративного парка. По каменным дорожкам парка поодиночке патрулировали одетые в черные костюмы наемницы. При себе у них были пистолеты. Проникшим через забор во внутренний двор компании «Анвил» был Август в костюме спецназа и висящими на поясе пистолетами-пулеметами. Засев в кусты, он стал дожидаться, пока кто-нибудь из охранниц приблизится к нему. Ожидал он недолго. Полноватая охранница с короткими волосами подошла к нужному месту. Резко вынырнув из кустов, он одним ловким движением переломал женщине шею и затащил обмякшее тело в кусты. Шарясь по карману убитой, он нашел карту пропуска и бумажник. Деньги из бумажника жертвы, разумеется, волшебным образом пропали. Оставлять свои отпечатки Август не боялся, специально для этого у него на руках были надеты тактические перчатки. Он получил все, что ему нужно было для проникновения. Тихо покинув кусты, обходя камеры и оставшихся патрульных, Август легко добрался до входа в компанию. Там, к сожалению, пройти также незаметно не получилось. Камеры засекли его, и началась потасовка. В таких ситуациях идеально работала тактика «стреляй и беги». В главном холле за камерами сидели две наемницы. Увидев одетого в костюм спецназа человека, они потянулись за дробовиками. Достать их они не успели. Очередь из УЗИ поумерила их пыл. Началась кровавая баня. Пули свистели то тут, то там. Помимо внутренней охраны компании, на первый этаж подтянулась и внешняя охрана. Была также нажата тревожная кнопка. Полиция уже была в пути. Убив 12 человек, Август добрался до лифта и нажал на последний этаж. Там по законам жанра должен находиться офис директора компании. Лифт поднялся на нужный этаж, и двери распахнулись. Тут уже был организован теплый прием. Глава 19. Дьявол и герои отправились за Августом. Ручка в руках Беллы остановилась. С первого этажа донесся звук, который она не могла ни с чем перепутать. Звук выстрела. Крики и стрельба с каждой секундой становились интенсивнее. Рука Беллы, служившей в специальных войсках, нервно задергалась. К кто мог устроить такое в ее компании. Врагов у Руссо было полно, но эти враги принадлежали к лагерю добряков и вряд ли посмели бы так открыто напасть на нее. Те, кто мог такое сделать, были уже давно мертвы. Курирующая компанию Анвилагент ЦРУ уже давно разобралась с ними. Пока Белла находилась в раздумье, выстрелы на первом этаже стихали. Одна из сторон конфликта одержала победу и вызвала лифт на первый этаж. Руссо достала свой телефон и попыталась связать с кем-нибудь из охраны. Лифт пока только спускался, у нее было на это время. «Босс, эта тёлка повалила с десяток наших и сейчас поднимается к вам на лифте, будьте осторожны». Глава охраны ответила на звонок и передала для Беллы пугающую новость. Она бы не так боялась, если бы на ее компанию напал подготовленный отряд из 10 и более человек. С обычными людьми возможно было справиться, но с мутантами совсем другое дело. Прорвавшийся через заслон ее личной охраны человек никак не мог быть обычным. Значит, ей придется иметь дело с мутантом. Одно радовало, кажется, этот мутант не был особо сильным и его силы не сильно ушли от человеческих возможностей. Значит, у Руссо был шанс справиться с ним. Полиция уже была в пути, как и подкрепление в лице наемников ее компании. Нужно занять мутанта боем, а в случае проигрыша, попробовать выиграть время до приезда подкрепления. Проинструктировав выжившую главу охраны, Белла отключила телефон и кинула его на кожаный диван, стоявший в офисе. Лифт с мутантом медленно поднимался к ней на этаж, и как эта гадина смогла точно угадать с этажом? Вернувшись к рабочему столу, Руссо открыла нижний ящик. В нем, за кипой документов, лежал старый добрый глок. Она достала его и проверила магазин на наличие патрон. Перевернув толстый, дубовый деревянный стол, Белла сняла пистолет с предохранителя и стала дожидаться гостя. Стол был плохим укрытием от пуль. Они с легкостью пробьют его. Ставка была на то, что мутанту нужна Руссо живой. В голове у нее хранилось много секретов, как ЦРУ, так и ФБР. Этот прорвавшийся на первом этаже мутант не просто так устроил погром, скорее всего, он был здесь ради нее. Других причин нет. Двери офисного лифта открылись. Белла открыла беглый огонь из укрытия. Истратив весь боезапас, она выглянула, чтобы посмотреть на результат. «Ну здравствуй», — встретил женщину грубый мужской голос. Пришедшим по ее душу мутантом оказался мужчина, одетый в сватовский костюм. Его лицо было скрыто за черным шлемом, но Белла чувствовала, как он довольно улыбается, смотря на нее. Возможно, с ним можно поговорить и потянуть время, пока подмога не прибудет. «Я в тебя даже ни разу не попала, что ли, или у тебя какая-то мутация, связанная с укреплением тела?» Полностью высунулась из укрытия женщина, подняв руки над головой, стараясь не провоцировать мужчину. У нее был только один магазин для глока, выпустив его, она растратила весь боезапас. «Нету у меня никакой мутации. У тебя просто все плохо с меткостью», — покачал головой Август и стал медленно подходить к приятной на вид женщине. Слишком уж у нее было хитрое выражение на лице. Наемнику не составило труда понять весь план женщины, играть на ее поводу он не собирался. «Слушай, я понимаю, что ты скорее всего здесь ради меня. Я готова с тобой сотрудничать», — махала поднятыми над головой руками Белла, выражая полную покорность. «Да ты что?» – ехидно спросил Август. Руссо прикрыла глаза, будто смирившись со своей участью заложника. Август медленно подошел к ней и потянулся рукой к ее поднятым рукам, чтобы связать их. В этот момент Белла резко открыла глаза и нанесла жесткий удар в горло приблизившегося к ней мужчины. Ее сжатая в кулак рука натолкнулась на твердый блок. Август легко отразил атаку, быстро вытянув руку. Он схватил горло Беллы и приподнял ее тело над землей. Из глаз женщины брызнули слезы. Она отчаянно начала трепыхаться в воздухе, стараясь разжать хватку мужчины и выбраться на свободу. Несколько секунд безуспешной борьбы, и ее тело обмякло. Белла потеряла сознание. Август разжал руку на горле девушки, чтобы ненароком не убить ее. Бессознательное тело упало на пол. Проверив пульс пленницы, наемник взгромоздил ее на свое плечо и немедленно направился к лифту. Сейчас наступила самая сложная часть похищения. Внизу его уже должны поджидать толпы наемников и полицейских. Нужно использовать Беллу как заложника, но тогда раскроется его половая принадлежность. Сверхсильных мужчин, помимо него, в Нью-Йорке больше не наблюдалось. Все подозрения падут на него. Нужно было воспользоваться заложницей. Используя треть своей силы, Август ладонью ударил по заднице пленницы. Прозвучал громкий шлепок, и от жгучей боли бессознательная женщина проснулась. Боль была настолько сильной, что у нее снова из глаз брызнули слезы и она громко выматерилась. «Сейчас ты будешь послушной. Как только двери лифта начнут открывать, ты должна будешь огласить мое требование своим людям и полицейским. Они должны будут предоставить мне километровый зеленый коридор и машину, иначе я сверну тебе шею». «Хах, километровый зеленый коридор, думаешь, он поможет тебе? Ты уже обречен, а сейчас просто усугубляешь свое положение», — насмешливо произнесла Белла. Прозвучал еще один шлепок и громкий женский вой. Второй удар был такой же силы, но задница Руссо еще не успела отойти от первого удара. Поэтому второй был в несколько раз болезненнее. Из глаз бывшей оперативницы отряда Цербер вылетели искры. Она плотно сжала челюсти, проклиная в голове мужчину-мутанта. «Хочешь еще получить? Я вообще сейчас могу тебя убить. Помимо тебя, есть и другие твои друзья в ЦРУ. Думаю, они будут позговорчивее». Август просто решил воспользоваться знанием из канона, чтобы немного припугнуть Беллу. «Видишь ли, я тоже работаю на правительство. Скоро твоих друзей сместят с должностей, и сейчас идеальный шанс, чтобы переметнуться и сотрудничать со мной. На кого ты работаешь?» — процедила сквозь пульсирующую боль женщина. О ее договорах с агентом ЦРУ, кроме этого самого агента, больше никто не знал. «Тебе что-нибудь известно о щите?» Белла знала про щит. Курирующая ее агент из ЦРУ несколько раз говорила об этой организации. Щит имел часть полномочий ФБР и часть полномочий ЦРУ. Организация «Франкенштейн», с не совсем понятным для обычных обывателей целями. «Хорошо, я буду с тобой сотрудничать», — поникшим голосом сказала Белла, делая вид, что признала свое поражение. Она думала, что похитивший ее человек хотел узнать об отряде Цербер и его наркоделах на Ближнем Востоке. Тогда их отряд натворил слишком много дел, которые правительство США до сих пор расследует. Возможно, сейчас они уже докопались до сути. Это хорошая возможность избавиться от поводка в лице кураторов из ЦРУ и при этом остаться на хорошем счету у правительства. Рассказать им слезную историю о том, как их отряд заставляли насильно убивать мирных жителей и что про транспортировку наркотиков в мертвых телах своих сослуживцев они ничего не знали. В общем, скинуть всех собак на агента Ринш, а себя причислить лишь к обычному исполнителю, спрос с которого невелик. Лифт опустился на первый этаж. Парочку из похитителя и похищаемой встретила орава вооруженных людей. Человек 40. Среди них были обычные полицейские, серьезно вооруженные наемники, охранники и полицейский спецназ. Дула автоматов, пистолетов и дробовиков были направлены на Августа. Он не боялся, перед ним стояла связанная Белла, к голове которой он приставил пистолет-пулемет. «Стоять, не двигаться. Ты окружена, немедленно отпусти заложницу и сдайся». Плотная одежда с бронежилетом скрывала половую принадлежность Августа. Поэтому девушка-полицейская предположила, что стоявший перед ней человек в одежде полицейского спецназа был женщиной. «Предоставьте километровый зеленый коридор и машину, иначе она меня убьет». Из-за слов Беллы началась суматоха. Полицейские недоумевали, почему переговоры с ними ведет не террорист, а его заложник. Выдвинутые террористам условия были приемлемы. Километровый зеленый коридор они могли спокойно предоставить, как и машину для побега. На стороне полиции были вертолеты. Как бы далеко преступник от них не скрылся, вертолеты с воздуха его легко найдут. В течение 10 минут полицейские нашли машину и сняли свое окружение с компании «Анвил», давая тем самым возможность преступнику уехать. По договору он должен был проехать километровый зеленый коридор и отпустить заложника. В ином случае, если он этого не сделает, по нему откроют огонь на поражение. Загнанный зверь был всегда опаснее обычного зверя. Полицейские решили удовлетворить требования преступника, потому что несли ответственность перед жизнью директрисы компании «Анвил» и также чувствовали, что если они не сделают этого, то подчиненные белые наемники заставят их это сделать. Полиция была в меньшинстве перед людьми компании «Анвил». Медленно ведя перед собой несопротивляющуюся женщину, Август осматривался по сторонам. В воздухе летало 3 вертолета. 2 из них были полицейскими, 1 новостной. Хоть полиция и убрала окружение, про вертолеты в договоре речи и не шло. Эти вертолеты в воздухе последуют за ним и легко помогут вычислить полиции его местоположение. Зеленый коридор лишь был фикцией, которую давали преступникам во время безвыходных ситуаций. Так полиция перетасовывала свои шансы на спасение заложников и захват преступников. Одно дело проводить штурм здания, набитого битком заложниками, а совсем другое — это проводить захват фактически в чистом поле. В худшем случае пострадает несколько взятых преступниками заложников. Прямо сейчас террористка вывела Беллу Руссо из здания. Полиция пошла с ней на сделку для осуществления безопасности заложницы. Ей предоставят километровый зеленый коридор. Судя по одежде, мужчина-репортер жизнерадостно комментировал происходящее снизу событие. Один из прикормленных репортером копов позвонил ему и рассказал об случившейся в компании «Анвил» ситуации. Это была горячая новостная тема, которую команда журналистов немедленно отправилась снимать в прямом эфире. Здесь они были единственными журналистами. Прямая трансляция быстро набрала свой онлайн и продолжила набирать по несколько сотен каждую минуту. Вечером огромное количество людей возвращалось с работы домой, перед сном они обязательно проводили некоторое время в телефоне. Онлайн по вечерам был намного больше, чем днем или утром. Новостная трансляция с громким названием о очередном теракте в Нью-Йорке хорошо привлекала к себе внимание. На вечернем теракте заострили внимание не только обычные граждане. Анита Старк проводила очередной вечер в своей мастерской. На полу лежало несколько пустых винных бутылок, а на столе находился недостроенный прототип нового костюма. Сама владелица мастерской, уткнувшись лицом в стол, просто потерянно лежала на нем, стараясь переварить весь накопившийся за неделю стресс. Отказ Августа в помощи, оказывается, ударил по ней намного сильнее, чем она изначально думала. Просто все остальное дошло со временем, когда она осталась наедине со своими мыслями. «Госпожа Старк, срочные новости. Гос, отстань, Джоанна, видишь, я не в настроении. У меня здесь вообще-то псевдопаническая атака недавно была. Госпожа Старк, вы сами просили меня передать вам, если всплывут какие-то новости о компании «Анвил». Девушка, одетая в черный испачканный машинным маслом спортивный топик, медленно отлепила свое лицо от стола и безразлично направила его в пустое пространство мастерской. «Ладно, выведи новость. Посмотрю, что в компании «Анвил» нового происходит».